Последний утопист. Мечты об идеальном человеке неотделимы в мировоззрении Циолковского от мечты об идеальном общественном строе. Вместе с Достоевским и его героями он свято верил: «Воссияет истина на земле». И в повседневной жизни, и в науке, и во всей Вселенной. В отличие от великих утопистов прошлого, Циолковский пошел гораздо дальше, раздвинув пространственные границы своей утопии до бесконечности и спроецировав ее во времени в безграничное будущее. Знакомясь с философским наследием мыслителя-космиста, нетрудно убедиться, что размышления и работы, посвященные совершенствованию общества, занимают в его творчестве значительное место. Особенно интенсивно он начал заниматься этой проблемой после февральской и октябрьской революций, когда воочию убедился, что окружающая действительность более чем далека от совершенства. Он не боялся говорить об этом открыто и уже в апреле 1917 года написал программную статью «Идеальный строй жизни», где сформулировал свое кредо, впоследствии повторенное не единожды. Вместо неизбежных насилия и горя предлагался путь просвещения, основанный на уступчивости, милосердии и прощении. «Я не отрицаю необходимости жестоких переворотов», — пояснял Константин Эдуардович. «Они уже потому неизбежны, что существуют, но имеет право на существование и обратное течение, опять потому, что исторически и оно всегда оправдывается. Вселенная и то, и другое допускает, может быть, как элемент эволюции, как переходную ступень к лучшему». Циолковский предлагает модель переустройства общества, основанную на принципах коллективизма и взаимовыручки. Задолго до начала социалистического строительства в России он не скрывал своей приверженности принципу, как он выражается, «высшей коммуны» и иллюстрировал его возможности на примере низшей ячейки социальной организации. В каждой ячейке будет народоправство. Общество выбирает на определенное или неопределенное время судью, исполнителей, учителя, детей и взрослых, техника, врача, проповедника нравственности и разрешителя браков. Последняя должность может соединяться с должностью судьи. Также должность учителя с должностью ученого и техника. Итак, в примитивном обществе можно ограничиться судьёю, он же проповедник нравственности, разрешитель браков и всяких спорных вопросов, учителем, он же ученый и техник, врачом, тоже ученый и техник, исполнителями, то есть представителями силы, здоровья, добродушия, повиновения. Учитель и врач могут замениться одним лицом. Всего для примитивной ячейки понадобятся двое, кроме исполнителей. Судей может быть два или более. Они управляют по очереди, то живя в своей ячейке, то переходя в высшую. Это главное лицо в обществе. Его решения не нарушаются, пока он судья. Но его могут во всякое время лишить этого звания. Подобная низшая ячейка – лишь первая ступень в прогнозируемом идеальном общественном устройстве. Следующий шаг – социальная ячейка второго класса, или мир избранных. Он состоит из мужчин и женщин, доказавших свою приверженность идеалам добра и справедливости, и избранных путем голосования. При этом мужчины выбирают мужчин, женщины – женщин. Возраст избирателей и избранников – не ограничен. Дети голосуют и избираются наравне со взрослыми. Далее иерархия строится по тому же принципу. Из ячейки второго порядка или разряда избирается следующая ячейка, третьего и далее четвертого порядка. В результате высшее общество окажется состоящим из наилучших людей. Сущность предлагаемого преобразования общества состоит в том, чтобы установить демократическую республику, вроде американской, существующей в Соединенных Штатах Америки и доступной людям и сейчас по их свойствам. Но это в низах. Одновременно из них выделяются общества, все более и более близкие к коммунизму. Низшее же общество понемногу, может быть, в течение столетий, переходит к другому строю, коммунистическому, введенному сознательно и добровольно. Любопытно, что на реализацию своего проекта Циолковский отводил не годы или десятилетия, а века. Как и все предшествовавшие ему утописты, он пытался описать и регламентировать в мельчайших подробностях жизнь виртуального общества будущего. Вот как, к примеру, весной 1917 года представлялись ему законы и способы избрания представительной власти. «Избирают все желающие обоего пола с определенного обществом сознательного возраста, но хоть с 15-20 лет. Избирающим должна быть хорошо выяснена цель избрания и желательные качества избираемых. Каждый избиратель может быть избран. Для разъяснения сущности выборов могут быть назначены предварительные выборы наиболее толковых людей с ораторскими задатками. Но такой талант не есть еще указатель на пригодность избираемого как члена высшего общества. Это тоже должно быть выяснено избирающим. Весьма важно упростить способ выборов в смысле быстроты, точности и правдивости. В низшем обществе они должны быть тайные, так как взаимная зависимость современного мира мешает им быть открытыми для всех. Выбирать нужно всех взрослых членов поочередно, например, по алфавиту. Каждый держит в зажатой руке шарик черный или белый, чего никто не знает. Он подходит к ящику и кладет под покровом шарик в отверстие. Шарик задевает колокольчик и звонит. Сотни человек довольно 2 минут, чтобы положить шарики. По весу шариков можно проверить, не положил ли кто за раз 2 или более, хотя это видно и по звону колокольчика. Положим, Иванов получил белых шариков больше всех других. Тогда он и выбран. В обществе может быть закон, по которому только получивший более 1/3 всех шаров или голосов считается избранным. Тогда иное общество может остаться без начальства и высшего состава. В таком случае ему дают избранных из других обществ, где есть избыток. Из него оно и избирает. Нужен ли такой закон, может показать опыт. Для определения достоинства или годности всех, примерно 100 членов, потребуется, значит, около 600 минут или 10 часов. Но эти выборы можно сократить, если сделать открытыми. Избранный не может быть исключен из высшего общества иначе, как за преступление, то есть за нарушение основных законов или частных законов общества. И то он подвергается суду избравших. Извергнутый исключается на определенное время и может быть снова избран низшим обществом для высшего. Последнее опять его может обвинить, а низшее – оправдать или избрать. Только самое низшее может исключить временно из своего общества на отруба, а в случае серьезных проступков – лишить свободы на некоторое время. Этот закон исключения применяется ко всем обществам, то есть каждое общество может возвратить за проступки своего члена следующему низшему обществу. Это, рассмотрев поступок своего бывшего члена, может оставить его у себя, а может и еще понизить, но может и не найти состава преступления, то есть вновь избрать изгнанного в то же высшее общество, и оно не может его не принять. В самом низшем обществе поступают так же, вплоть до лишения свободы. Но тут контроля не может быть, так как более низших обществ нет. Отрубники иногда талантливы и влиятельны, но официальных прав голосования не имеют. Это страшно важный закон. Пренебрежение им может служить причиной введения деспотии. Надо поставить всех избранных в зависимость от всего человечества. При нарушении закона этой зависимости не будет. Высшие общества будут зависеть только от самих себя, и потому могут исключать несогласных с ними членов и развратиться. Дети избранных, достигшие совершеннолетия, помещаются в основные общества. Там они своими заслугами и качествами могут возвышаться и переходить в высшие общества, насколько хватит сил и таланта. Иногда они снова достигают родителей, а иногда поднимаются и выше их. Браки возможны только между членами общества одного класса. Например, женщина третьего класса не может выйти замуж за мужчину второго класса. Цель – улучшение пород на основании явлений наследственности. Одной из самых парадоксальных футурологических идей Циолковского следует признать требование раздельного существования власти по половому признаку. Мужчины избирают мужчин, женщины – женщин. Соответственно, и управляют сами собой. У мужчин свое правительство, у женщин свое. Что повлияло на такое сверхоригинальное решение, сказать трудно. Может быть, личный опыт длительного преподавания в женском училище? Сохранению лучших биотических, физиологических и психических свойств человека и человечества Циолковский уделял особое внимание. Эта проблема ставится во многих его работах. Аргументация следующая. Пока что мы можем уничтожать страдания и не допускать их только на Земле. Что же необходимо для этого? Прежде всего, все существа должны быть сознательными, то есть понять, что страдания недопустимы, и стремиться к совершенству. Несовершенных людей, не способных это понимать, быть не должно. Убивать их, разрушая тело или уничтожая его голодом или холодом, нельзя, так как это погружает мир во зло. Значит, надо заботиться о них, как о себе. Нужно только не давать им размножаться. Тогда с течением времени они незаметно и быстро исчезнут с лица земли. Не будет ли это также мучением? Нет, потому что несовершенные, имея жен, не будут иметь детей. Молодых сильных мужчин операция оскопления уродует. Женщина же последствия такой операции переносит легко. К тому же они избавятся от родовых мук, а мужья их – от чувства сострадания к женам. Многие мужчины по этой причине даже мечтают не иметь детей. Бездетность брака в будущем станет как бы особой милостью. У кого сильна потребность к материнству или отцовству, тот может удовлетворить ее, взяв на воспитание сирот или детей из многодетных семей. Можно заняться и педагогической деятельностью. Также поступают и с высшими животными. Низших, малочувствующих и вредных уничтожают без всяких церемоний. Оставляя несовершенным свободу размножаться, мы делаем зло, так как наполняем мир несчастными, которые будут проклинать родителей за свои муки. Размножение довольно быстрое, вещь крайне важная. Только тогда человек будет господином земли и хорошо устроится, когда население увеличится раз в тысячу. Совершенствование и размножение – вот главное, на что следует обратить внимание. С одной стороны, бездетность ослабляет прирост, с другой – поощрение к размножению лучших усиливает его. Надо, чтобы второе преобладало. Мы должны оставить все внушенные нам правила, морали и законы, если они вредят высшим целям. Все нам можно, но не все полезно. Вот основной закон новой морали. Сначала просто всячески поощряются обыкновенные браки по любви. Для этого на содержание детей родителям выдается достаточная сумма или продукты. Многодетных матерей следует награждать. Затем нужно провести опыты по улучшению породы людей. Отборные мужчины и производители по согласованию с женихами и их невестами оплодотворяют последних. Забеременев, женщина может жить с женихом до рождения ребенка и нового зачатия производителем, после чего муж опять вступает в союз с той же женщиной. Один хороший производитель, таким образом, может в течение своей жизни оплодотворить тысячи женщин. Таким способом плохие мужья будут иметь прелестных детей. Неужели они могут быть этим недовольны? Циолковский не побоялся даже заявить о праве первой ночи, но не с деспотической точки зрения, а с целью улучшения рода, и при том безо всякого насилия. Кто не хочет исполнять предложенного и не нужно, насилий быть не должно. Причем все женщины будут драгоценны, даже плохенькие. Первое поколение уже много совершеннее, второе будет еще лучше, так как качество матерей повысится от хороших производителей и так далее, пока все люди не обратятся в плодовитых красавцев, здоровых и умниц. Возможно также искусственное оплодотворение, которое позволит преодолеть чувство ревности, зависти или ложного унижения мужей. Да, Циолковский действительно разделял и развивал евгенические идеи. Примечание. Евгеника от греческого «хорошего рода», учение об улучшении наследственности человека, культивирование гениальности, одаренности и таланта отдельных индивидов и совершенствование человеческой природы путем активного регулирования процесса полового размножения. Термин «евгеника» был введен в научный оборот английским биологом Фрэнсисом Гальтоном в его книге «Наследственность таланта. Его законы и последствия», опубликованной в 1869 году. Конец примечания. Но при его жизни они считались вполне научными и пропагандировались многими выдающимися учеными, биологами, генетиками, антропологами, социологами до тех пор, пока не были взяты на вооружение, политизированы и дискредитированы нацистами, положившими в основу своей человеконенавистнической идеологии так называемую расовую гигиену. Дает ли это право причислять и Циолковского к адептам фашизма? А такие обвинения выдвигались еще сравнительно недавно. Ничего более абсурдного придумать нельзя. Калужский Кампанелло был мыслителем космических масштабов, и в рамках его космического мировоззрения вообще не было места антигуманистическим или насильственным принципам. Его известнейшие работы – «Гений среди людей», «Горе и гений» и другие, как раз-таки и являются типичными образцами гуманистической евгеники. Конкретные же предложения по улучшению человеческого рода ориентировались на их ненасильственное и добровольное осуществление. Мечты о будущем идеальном общественном строе неизбежно заставляли Циолковского сравнивать свои прогнозы с реальной повседневной действительностью. Понятно, что выводы оказывались далеко не в пользу последней. Достаточно показательно в данном плане поразительная по откровенности и эмоциональному накалу статья «Руководители человечества», написанная в сентябре 1929 года, вошедшего в советскую историю России под названием «Года Великого Перелома» и фактически положившего начало новым массовым репрессиям. Статья Циолковского является как бы откликом на то, что представало перед его глазами. Существующий строй не удовлетворял его прежде всего слабой эффективностью и антигуманистической направленностью. Руководители человечества в целом, и России в частности, должны быть совершенно другими. Какими же именно? Люди не равны по своим свойствам. Школы не умеют пока делать из средних людей Ньютонов, Платонов, Марксов, Лапласов, Гельмгольцев, Ломоносов, Уаттов, Райтов и так далее. Они неизвестным образом самозарождаются в народе. Двигатели прогресса есть результат природных дарований и влияния среды. Они не оставили нам таких своих автобиографий, по которым мы научились бы из средних людей делать необыкновенных. Эти люди должны быть руководителями человечества. Выгоды последнего требуют этого. Сейчас человечество не видит этих людей, не ценит, смешивает с мелюзгой, преследует, тормозит их деятельность, лишает свободы и даже убивает. И это было во все времена. В иные сильнее, в иные слабее. В общем же, теперь преследование высших ослабилось. Нужен особый общественный строй, чтобы выделить из человечества этих драгоценных его руководителей. При настоящем строе это невозможно. Высшие люди выходят не из школ, не по аттестации профессоров, не по рекомендации авторитетов, а совершенно неожиданно, откуда их как будто никак нельзя ожидать. И сейчас великие идеи новых людей беспощадно отрицаются. Сами они терпят нищету, так как влечение их к размышлению, к своим гениальным планам, отнимает их силы, необходимые для добывания достатка. Почему это так? Да потому что человек-гений для средних людей непонятен. Его смешивают с преступником, так как он стремится к изменению жизни. Это же изменение кажется большинству несчастьем, горем для них или близких. Имеющиеся в наличности признанные гениальные люди могут видеть даровитых людей, которые, однако, не выше их, но их сил никогда не может хватить, чтобы разобрать все человечество и отобрать самое достойное. Людей чересчур много, жизнь коротка, а выборщиков немного. Основа выбора даровитейших людей состоит в том, чтобы привлечь к этому делу все человечество, каждого желающего. Сначала маленькие общества, вроде деревень, выбирают из своей среды выдающихся, по их мнению, сельчан. Эти выбранные делятся также на маленькие коммуны. И после основательного взаимного знакомства и общей жизни также выделяют из себя наилучших. Последние, разделившись на маленькие городки, делают то же, то есть тоже выбирают лучших. Так идет дело, пока число выбранных не будет очень мало. Оно составит высший совет, руководимый избранным им человеком. Этот способ, без сомнения, не представляет идеального совершенства. В первом же избрании множество высших людей не будет оценено и не попадет во вторые общества. Также и вторые общества прозевают много высших и так далее. Но ведь деспотизм невозможен. Человечество только тогда успокоится, когда каждый будет выбирать своих правителей. Отбор не будет совершенен, но все же он даст сравнительно высшую среду – отборное общество. Обращаю внимание на выделенные слова «деспотизм невозможен», явно относящиеся к общественным реалиям России 1929 года. Циолковский хочет сказать, установленная в стране диктатура противоречит самой сути разумной жизни и законам космической гармонии. На деспотизме нормальный, не говоря уж об идеальном, строй основываться не может. Чтобы изменить положение, надо соблюдать элементарные человеческие права, добиваться ненасильственного регулирования человеческих отношений и демократического управления обществом, основанным на власти достойнейших и мудрейших его членов. Достичь этого просто, с помощью свободных выборов». Выборы будут разного сорта. Главный выбор относится к выбору правителей. Другие выборы относятся к разным качествам – науке, учительству, изобретательству и так далее. Эти выборные могут быть только помощниками правителей. Общества не могут иметь много членов. Все они малочисленны, потому что в противном случае невозможно взаимное изучение и верный отбор. Вот почему необходимы многократные последовательные выборы. Потом выборные обязательно поочередно служат избравшим. Если этого нет, то они не в силах будут проверять свою оценку. Притом необходимы и руководители общества. Другая половина времени выборных свободна от управления и пойдет на их взаимное изучение, чтобы можно выбрать членов следующего высшего общества. Только первое, низшее общество, может само исключать своих членов. Другие не исключать, не принимать, сами в свою же среду не могут, иначе общества будут иметь состав, независимый от избирающих. Выборы и поступки наши будут тем лучше, чем больше знаний мы будем иметь. Знания о природе, земле и небесах накоплялись тысячелетиями и составляют то, что называется наукой. Избранные люди в связи с наукой оплодотворяют человечество. Одна ученость без дарований бессильна, и одно пригодное дарование при незнании наук бесплодно. Как бы гениален человек ни был, но предоставленный самому себе, он не откроет даже десятичного счисления. Знания развивались постепенно. Чем нужнее они были, тем раньше появились. Разные слои общества довольствуются разными степенями знания. Исторический обзор эволюции знаний указывает на их близость к жизни и на степень развития человечества. Вот примерная хронологическая последовательность знаний. Описанные выборы будут способствовать распространению и развитию знаний и, следовательно, благосостоянию всего человечества. Поэтому на первом плане должно быть устройство общества и соблюдение главных общественных законов. Остальное хорошее должно появиться после этого. Основные законы выборов следующие. А. Все члены каждого маленького общества должны выбрать нескольких полезных для них руководителей. Б. Они могут их смещать в рядовые и выбирать других, но должен быть определенный срок для полномочий выборного. В. Избранный может отказаться от избрания. Г. Половина избранных остается в самом обществе для его нужд, а другая идет на составление маленьких обществ второго разряда. Д. Половины эти чередуются в управлении и в составлении обществ второго разряда. Е. Общества второго разряда должны выбирать сами своих руководителей или членов общества третьего разряда. Ж. Исключать или принимать членов своего общества сами они, Ж, не могут. З. Все общества высших порядков, начиная со второго, соблюдают законы от А до З. Сущность всех человеческих поступков и законов в том, чтобы на Земле не было никаких страданий. Все же вредные существа прощаются, но отстраняются милосердно от делания зла. Они лишаются и потомства, по возможности без страданий. Один страх наказаний, охватывающий человечество, есть уже большое зло, и потому его не должно быть. Милосердное устранение, изоляция вредных людей и других существ и лишение их возможности делать зло и производить потомство есть только добро. Предложение, касающееся законодательной базы, Циолковский сформулировал давно, еще во время сотрудничества с Социалистической академией общественных наук и работы над общечеловеческой конституцией. В стране полыхала гражданская война, а калужский непротивленец первыми пунктами своего проекта законодательной регламентации революционной России поставил отмену смертной казни и запрещение орудий истребления. Он предлагал ввести новые законы, поворачивающие постепенно жизнь к лучшему, в два этапа. Первый этап. Первое. Отмена смертной казни. Второе. Производство орудий истребления запрещается и преследуется законом. Третье. Отмена насилий для людей, не нарушающих закона. Четвертое. Право всякого человека на получение свободной земли. Свободные земли разделяются по числу безземельных на равноценные участки. Каждый может заиметь его и быть хозяином его всю свою жизнь. Пятое. Наследующие от родителей или родственников более 9 гектаров на душу своего семейства от 10% избытка земли отдают обществу. Безземельный, получающий землю, имеет право на посильную помощь человечества для перемещения и устройства, если сам имеет недостаточно. Шестое. Наследование имущества, то есть вещей, тоже ограничивается. Определяется прежде норма имущества в золотой сумме, необходимая для души. Кто наследует сверх нормы на душу своего семейства, тот отдает государству от 90 до 10% избытка. Седьмое. Деньги только золотые, или из такого материала, ценность которого равна номинальной стоимости денег. Восьмое. Производство бумажных денег преследуется законом. Девятое. Право на единобрачие по взаимному согласию. Десятое. Право на развод при нарушении супругом законов. Одиннадцатое. Право иметь детей и обязанность родителей их содержать до совершеннолетия. Двенадцатое. Право на истребление вредных животных. Тринадцатое. Запрещение бесцельной жестокости. Четырнадцатое. Отношение к животным по возможности милосердное. Пятнадцатое. Слабые, дети, старые, неспособные к труду или самостоятельной жизни, больные и так далее, должны содержаться их семействами или родственниками. На долю неработоспособных их родственники получают землю. 16. Безродные, слабые, содержатся обществом, к которому они принадлежат. 17. Право каждого общества выбирать несколько человек, не более 10% для управления и наблюдения за исполнением законов и для образования высшего второго общества. Требуется для выбора 2/3 20 голосов. Выбираются не нарушившие законов. 18. Право каждого входить в состав общества от 200 до 1000 членов в каждом. 19. Право во всякое время сменять выборных. 20. Обязанность подчиняться решению выборных. 21. Право насилия и суда над нарушителями законов. 22. Право на издание особых законов для нарушителей основных. 23. Право детей и каждого взрослого посещать в свободное время всякие лекции. Обязанность – не нарушать порядка и не производить шума. Следующий этап. Первое. Отмена смертной казни даже за самые тяжкие преступления. Второе. Запрещается производство орудий взаимного истребления людей. Третье. Отмена насилий над всеми людьми, не нарушающими законы. Четвертое. Суд за ругань или другую ложь. Пятое. Свободные или освободившиеся частные земли также отдаются и в таком же количестве обществу пропорционально числу душ. Шестое. Но тут владеет землей не член, а общество. Седьмое. общественная обработка земли, обязательный восьмичасовой труд по назначению выборных. Восьмое. Деление продуктов по потребностям каждой семьи. Девятое. Избыток меняется на золото. Десятое. На золото приобретаются необходимые орудия для мастерских, постройки зданий, обработки земли и приобретаются необходимые для членов общества вещи, одежда и тому подобное. Одиннадцатое. Остаток золота делится по числу душ между семействами. Двенадцатое. Обязанность фабричной повинности вне общества. Такие содержатся и подчиняются законам тех обществ, куда попадают. Возвращаясь, подчиняются своим законам. Тринадцатое. Каждый здоровый член получает от общества все необходимое для своей семьи за свой восьмичасовой труд. Слабые члены работают по мере сил. Иные от работы совершенно освобождаются до выздоровления. Четырнадцатое. Остальные 16 часов отдаются работоспособным в полное распоряжение. Пятнадцатое. Общий дом для общежития. Каждая семья пользуется особым помещением. Кроме того, имеются всякие специальные помещения и учреждения для общего пользования. Повиновение выборному. 16. Общее пользование орудиями работы, но при повиновении выборному. 17. Право на покупку и хранение вещей, купленных на свое золото. 18. Право наследования совершенно отменяется. Наследует общество. 19. Право на единобрачие по взаимному соглашению. 20. Право развода при нарушении законов одним из супругов. 21. Право иметь детей только с согласия общества или при таком браке, который обществом одобрен. 22. Дети обязаны посещать школы и работать по мере сил и по указанию выборного, но без применения над ними насилий. Каждый пункт тщательно обдуман и точно пропущен через кровоточащее сердце. Циолковский ощущал страдания личности, страдания семьи, страдания страны. Страдания народа слишком остры, и хотел только одного, чтобы навсегда исчезли страдания с лица земли, чтобы навсегда избавился от них род людской, чтобы больше никогда не терзалась ничья душа.